Глава 15. Тайны. Из мрака послышались голоса. Некоторые из них показались Ариману знакомыми, но были ли они голосами или же мыслями? Принадлежали ли эти мысли ему? «Несем урон! О, Бог-император! О, Святой Боже! Он истекает кровью!» Откуда она меня знала? Как она могла меня знать? Что ей было известно? «Поворот на 3/4! Квадрат 657 через 754! Ускориться! О, Бог-император! Заткнись! Судьба пришла за тобой, Ариман! Я умру! О, трон! О, трон! О, трон! Госпожа Кармента!» Я пал жертвой собственной гордыни. Он без сознания. «Направить энергию по каналу Альфа!» «Прямое попадание! Они прямо за нами!» «Отказ щитов! Невозможно перезарядить! Отказ щитов!» Это была ошибка. Мне жаль. Не стоило и начинать. «Прости, брат!» «Сознание! Нам не выбраться! Прыгаем в варп!» «Аполлония! Все из-за Аполлонии!» «В ране осталась шрапнель!» «Нет, это один из 9. Один из 15-го, сын Магнуса. Сны о порабощенных мирах кричат его имя. «Если ты не поведешь нас, мы все умрем здесь!» «Трон, я хочу жить!» «Хорошо, прыгай в арп сейчас же!» «Умрем, прыгаем, приближается, потеря крови. Бог, госпожа, закончи, прыгай!» Белый, ярко-белый солнечный свет на чистой бумаге. Все застыло. Ариман посмотрел на руку. Обнаженная. Он сжал кулак. Пальцы двигались, но он ничего не ощущал. Кругом царило безмолвие. Шепот мыслей на грани восприятия. Переливы варпа в разуме. Шум ощущений. Все исчезло. «Я отрезан», — понял Ариман. «Я в ловушке внутри себя. Что-то блокировало части моего мозга и тела». Был выстрел. Он вспомнил вспышку Болтера и чувство того, как падает в обрушивающийся варп-туннель. «Да», — догадался он, — «меня ранили». Снаряд пробил слабое сочленение под мышкой и попал в тело. Спустя секунду Кадин бросил его обратно в варп-туннель. Боли не было, только внезапное оцепенение, когда его тело изолировало само себя. Затем пришло второе чувство, чувство того, что он погрузился в глухое забвение. В его кровь, в его тело проникло нечто, и каждый удар сердца разгонял его дальше по венам. Оно отсекло его связь с варпом. Голоса были последними угасающими криками и запускающейся тьмы. Ариман понял это с отстраненной уверенностью. Он оглянулся. Белизна была везде, но теперь до самого горизонта протянулся шахматный каменный пол. Азек вновь повернул голову. Его взгляд встретился с длинным коридором. Колдун увидел солнечный свет, льющийся сквозь арочные окна. «Это дворец моих воспоминаний», — понял Ариман. «Мой разум вернулся в то место, которое существует только внутри него». Азек медленно поднялся и сделал шаг. Дверей не было, лишь гладкий камень. Ариман пошел дальше. «Ты, возможно, умираешь», — подумал он. «Ты хотя бы знаешь, сколько здесь пробыл?» Коридор тянулся в бесконечность. Ариман обернулся, посмотрел в другую сторону и замер. По обе стороны коридора появилось две двери. Он узнал только одну из них. Дверь справа от него была небольшой деревянной, с вырезанной на ней стайкой птиц, поднимающейся к солнцу. Дверь была старой, одной из первых, которую он разместил во дворце воспоминаний и не открывал с тех пор. Он шагнул к ней, но заколебался и оглянулся. Вторая дверь была обсидиановой, отполированной до зеркального блеска, но без ручки и петель. Раньше он ее не видел. Что за ней? Ариман шагнул ближе и увидел, как по масляно-черной поверхности скользнуло отражение. Он непроизвольно поднял руку и вытянул пальцы, чтобы коснуться черного камня. Азек застыл на месте. Его отражение исчезло. Вместо этого колдун снова увидел вспышку выстрела и отблеск света в глазах женщины в доспехах. Его разум рванул вперед, когда снаряд вылетел из ствола, словно рука, скребущая по иссушенной земле, прежде чем исчезнуть в накативших волнах. Разум женщины был открытым. Ужас и триумф момента оставили ее без защиты. Ариман коснулся ее мыслей, когда в него попал болтерный снаряд, и увидел часть секретов, которые женщина таила в себе. «Это дверь тайн!» Его рука потянулась вперед, затем опять остановилась. Он оглядел коридор. Других дверей, за исключением обсидиановой и резной деревянной, не было. Ариман долгое время стоял неподвижно. Наконец он толкнул черную дверь и увидел то, что нашли инквизиторы в оке ужаса. Зрачки Аримана расширились. Колдун глубоко вдохнул. По губам заструилась свежая кровь. Кармента замерла, ее механодендриты поднялись над открытой раной. «Не шевелись!» — сказала она, и увидела, как его глаза сфокусировались на ней. Он перестал двигаться. Техноведьма попыталась расслабиться, сосредоточиться на лезвиях и щупах внутри раны. В его груди еще оставались осколки. Она доставала их из изодранной плоти уже несколько часов кряду. Женщина медленно убрала механодендрит, сжимавший кусок окровавленного серебра. Глаза Аримана сфокусировались на осколке. «Где мы?» — прохрипел он. «В реальном пространстве», — сказала Стрес у нее из-за спины. Кармента заметила, как глаза Аримана переметнулись на него. Колдун кивнул, но зажмурился от внезапно нахлынувшей боли. Его кожа была липкой, а от кровопотери стала холодно-серого цвета. «Он умирает», — подумала женщина. Затем обернулась и бросила осколок в стеклянный цилиндр. На дне лежало уже 10 кусочков. «Может, оно и к лучшему?» — раздался новый голос у нее в голове. «Он вновь и вновь подводит нас к краю гибели. Рано или поздно он заведет нас слишком далеко, и мы погибнем». «Нужно увидеть навигатора», — сказал Ариман и начал подниматься с отполированной металлической плиты. Трубки, отсасывавшие кровь из открытой раны, отсоединились и забрызгали красными каплями его обнаженную кожу. Ариман поморщился, его лицо затвердело. «Мои доспехи!» Едва открыв рот, сказал он, «принеси их!» «В ране остались осколки», — сказала Кармента. Ариман медленно перевел взгляд на нее. «Знаю!» В уголке его губ выступила бусинка крови. «Я их чувствую. Они похожи на иглы в моем разуме. Тебе не удалить их все. Два застряли возле сердца». Он тяжело дышал. «Закрой рану!» «Если я не достану их», — начала Кармента, — «они могут убить меня. Но не сейчас, и мне нужно это время». Он перевел взгляд со стресса на Карменту. «Закрой ее. Затем принеси доспехи и приведи навигатора. Нужно многое подготовить». Секунду спустя она кивнула и начала прижигать рану. В горло полез запах обугливающейся плоти, идущий от инструментов. «Куда мы отправляемся?» — спросила она, закрыв края раны. «Туда же, куда и прежде, к моему брату, к Амону». Глаза Аримана вдруг засветились, и Кармента почувствовала себя потрясенной сильнее, чем за все годы бегства. Астреас не двигался, но она ощущала, что тот ждет. «После всего, что...» — начал Астреас. «Корабль, с которого мы похитили навигатора, был не просто странствующим паломником. Он заходил в око, выглядывая тайны. Их мистики прочли знамения о восходящей в оке силе, которая стягивает войска под свои знамена!» Ариман замолчал, и Карменто заметила, как на краткое мгновение что-то заменило боль в его глазах. «Откуда ты знаешь?» — спросила техноведьма, прежде чем успела остановить себя. «Я видел это в разуме женщины, что подстрелила меня!» Ариман коснулся края раны в боку. Его пальцы стали красными. Он уставился на собственную кровь. «Что они нашли?» — тихо спросил Астреус. «Пепел войны!» Библиарий нахмурился. «В Оке непрерывно бушует война. Ты сам мне это говорил. Бесконечная война за власть, за ресурсы. То был новый вид войны, на уничтожение!» Ариман поднял взгляд, и его глаза расфокусировались. В арпе остались глубокие шрамы. Вихри разрушения кричат имена тех, кто сотворил их. Демоны рыскают по руинам адских миров, раздавленных, словно переспелые фрукты. И все это последствия лишь одного сражения. Какого сражения? Лицо Аримана стало похоже на маску из мертвенно-серой кожи. Падение планеты колдунов. Окончательная гибель моего легиона. Это уже случилось? Осторожно спросил Астреус. Пока нет. Ариман покачал головой. Время не река, по которой мы плывем к единому окончанию. Оно состоит из множества потоков. Одни текут быстрее, другие медленнее. Если ты находишься в своем ручье, то и видишь только свое время. Но в варпе ты способен перемещаться между ними. Корабль может войти в варп и вернуться до того, как отбыл, или появиться спустя века, которые для команды прошли как часы. Такое уже случалось. В Оке потоки времени изломаны и запутаны. Моменты будущего и прошлого сплелись воедино. «Значит, это случится?» — сказал Астреус. «Возможно. Как оно может не случиться, если уже произошло в будущем?» «Знание — сила. Знание меняет все. Я знаю, а значит, могу изменить происходящее». Улыбка Аримана была холодной, как снег. «Я никогда не верил в судьбу». «Амон», — после долгого молчания сказал Астреус, — «это ответ, который ты искал. Вот зачем Амон проводит сбор. Он готовится к этой войне». Ариман не ответил. «Он что-то не договаривает», — подумала Карменто. «Очередной секрет, который он держит при себе». «Пророчество», — сказал Ариман. Его голос внезапно наполнился обреченностью. «Проблески будущего не лишены изъянов. Если веришь им, попадаешь в ловушку. Игнорируешь, и они утащат тебя назад. Пророчества издавна преследовали меня, и в конечном итоге все же привели к крушению». «Есть войны, от которых мы должны бежать», — произнес Астреас. Ариман покачал головой. Он выглядел старше и более уставшим, чем Карменто когда-либо видела его. «Нет, я не покорюсь судьбе». «Даже если это тебя убьет», — подумала Карменто, — «даже если это принесет нам погибель». Ариман взглянул на нее, и женщине показалось, словно он услышал ее мысли. «Ты не можешь этого сделать!» Слова повисли в воздухе. На секунду Карменте показалось, что их невольно произнесла она. Но затем Астреас повторил. «Ты не можешь этого сделать, Ариман!» Техноведьма посмотрела на него. Лицо его было твердым и неподвижным, как камень. Он покачал головой, и его доспехи тихо заурчали, повторяя легкое движение. Ариман молча поднялся на ноги. На миг он закрыл глаза и пошатнулся, но затем резко выпрямился и неподвижно застыл на месте. Карменто вдруг подумала, что колдун стал похож на бронзовую статую, облитую кровью. Его глаза медленно открылись. «Я должен», — мягко сказал Ариман. Астреас, не проронив больше ни слова, вышел. Карменто видела лишь кровь, медленно капающую с металлической плиты. Глубина пропасти между верностью Империуму и предательством не входила в список того, о чем когда-либо задумывался Сильванус. Конечно, он знал о Варпе, знал о нем столько, сколько во всем Империуме известно было лишь горстке избранных. Варп был причиной его существования, он давал ему цель и смысл. Без Варпа он был просто мутантом с третьим глазом на лбу. Навигатор знал о скверне Варпа, демонах и о том, каких привлекали слабости смертных. Сильванус видел реальность за секретами, взирая прямо в неукротимый океан сердца Варпа. Его проверяла Инквизиция, но обнаружила лишь то, что уже и так знала. Разум навигатора был неординарным, очень стойким и не поддающимся соблазнам. Но они не учли того, что хотя Сильванус и обладал стойким характером, он не был самоубийцей. Риск был точно просчитанным вычислением, игрой, в которой был по крайней мере какой-то шанс на победу. Столкнувшись с неизбежностью смерти, он предпочтет остаться в живых. Склонившись перед новым повелителем, Сильванус понял, что это стало переломным моментом в его верности Империуму. «Встань!» Голос был глубоким и резонирующим. Сильванус покорно поднялся, пытаясь не скрежетать зубами, когда оставшиеся после похищения ссадины болью отозвались в теле. Стоявшая над ним фигура была космическим десантником. Взгляд Сильвануса пробежал по синим доспехам, отметив вмятины и боевые повреждения, скрытые под слоем краски. Навигатор посмотрел вверх и встретился с синими глазами. Он вздрогнул. Это случилось прежде, чем он успел взять себя в руки. Они были ярко-синими, словно поймавшие свет сапфиры. Но удивил его не цвет глаз, а их полнейшая неподвижность. «Я Ариман!» Сильванус опять поклонился, отчасти от того, чтобы не смотреть в эти неподвижные глаза. «Сильванус?» — начал он. Но по комнатушке разлетелся низкий, гулкий смешок. «Я тебя знаю!» Навигатор подумал, что Ариман скажет еще что-нибудь, но за словами последовала тишина. У него вдруг появилось необратимое желание вздрогнуть. «Лорд!» «Я не лорд. Может, когда-то им и был, но уже нет!» Молчание затянулось. Сильванус сглотнул и вперил взгляд в пол. На спине выступил пот, и выданная ему пропыленная одежда вдруг показалась невероятно колкой. Было такое ощущение, что если он подымет взгляд, то увидит, что синие глаза Аримана все так же неотрывно смотрят на него. «Я хочу, чтобы ты вел корабль!» «Я и так!» «Я хочу, чтобы ты вел его в конкретное место!» Сильванус подождал, а затем случайно взглянул вверх. Ариман склонил голову набок, все еще не сводя с него глаз, выжидая. Навигатор заметил в уголке рта Аримана каплю засохшей крови. Сильванус закусил губу. Момент истины. Если он не сделает того, что хочет Ариман, тогда от него не будет пользы. И навигатор не сомневался. Едва в нем отпадет необходимость, он умрет. Случайная мысль, впрочем, тут же подавленная, подсказала, что такой выбор его злит. Он улыбнулся, но понял, что это скорее гримаса. Улыбнулся шире и осознал, что улыбаться предателю из космических десантников было все равно, что скалиться тигру. «Да, да, конечно», — закивал Сильванус, — «у вас имеются навигационные данные места. Карты, лоции, шифры». Ариман медленно покачал головой. «Тогда как, мой лорд?» Сильванус закашлялся, пытаясь скрыть оговорку. «Как я поведу вас туда?» «У меня есть для тебя маршрут», — сказал Ариман и поднял руку. Сильванус вздрогнул, когда бронированные пальцы опустились ему на голову. Кожу защипала статика. Навигатор внезапно ощутил, что вот-вот случится нечто очень неприятное. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но в этот миг весь мир исчез, и в его разум хлынул маршрут. Он обрушился волной света и звука. Навигатор услышал музыку и увидел, как из золотых нитей света формируются образы. Почуял жженый сахар и услышал стихающие голоса, которые походили на бессмысленную песню, созданную из всех чувств. Сильванус чувствовал, как она проникает в его сознание. Обрывки образов, обдирающиеся будто нити на шипах. Чувство длилось секунду, оно длилось вечность. В какой-то момент Сильванус закричал. Затем все прошло, и он понял, что лежит на полу, дрожа. Сверху на него смотрел Ариман, его глаза походили на две синие звезды. «Ты видишь маршрут и проведешь нас туда», — сказал Ариман. Сильванус попытался заговорить, сказать, что все понял, но сумел только кивнуть.